Глава 10. Предложение вечных. 2,5 кварты назад. Четверка бурых шу, высунув языки, несла всадников по лесу в сторону дворца невесты. Они двигались так плавно, будто мощные когтистые лапы вовсе не касались земли. Мимо проносились белые и сероватые стволы деревьев, голубая листва шуршала на ветру. Лес провожал путников веселым пением птиц и жужжением большеглазых стрекоз. Благословлял приятными запахами мха и вереска. Несколько дней назад Аисе сообщили о приглашении Алаи. Великая честь для торговца из Иолима, коим Аисе сделался, выйдя в отставку. Велева невеста никогда никого не звала в гости. Обычно к ней обращались за помощью или советом, и, как правило, просителей даже не пускали на порог. Они получали то, что хотели, и шли восвояси. Аисию терялся в догадках, не представляя, что могло понадобиться Алае. Небольшой отряд возглавлял сам верховный Велен Этью. Он сидел в седле очень прямо. Строгое лицо не теряло сосредоточенности, будто он постоянно размышлял о чем-то важном. Он носил алые одежды и традиционную вязаную шапку, но, в отличие от обычных адептов лесного культа, ему не нужно было заплетать длинные белые волосы в 3 косы, поэтому они свободно развивались на ветру. Вокруг Этью всю дорогу порхало несколько багряных птичек. Они задорно чирикали и то и дело приносили хозяину подарки в виде пойманных насекомых или красивых мягких перышек. Верховный Велен благосклонно принимал дары и складывал в специальный мешочек, чтобы потом употребить их в ритуалах. Рядом с Этью ехал его ученик и брат Алаи, Инью. Он подманивал багрянок и кормил зернышками, которыми всегда полнились карманы его длинной красной рубахи. Одна особо наглая птичка уселась ему на голову, запуталась лапками в нитях его шапки и решила, что так и продолжит путешествие. Инью то ли не заметил ее, то ли был не против прокатить лентяйку. Супруга Аисию Наята тоже выпросила приглашение у Верховного Велена. Уж очень ей хотелось побывать в таинственном дворце лесной ведьмы. А еще больше — вырваться из города, оставив позади домашние заботы и торговые дела. Аисе разрешили взять с собой детей. Теперь перед ним в седле, сжимая в руках шкатулку с подарком для Велевой невесты, сидела маленькая дочка, Нейша. Сын ехал с матерью, смеялся над багрянкой у Инью на голове и не уставал показывать пальцем то на одно, то на другое дерево, травинку или цветок, требуя сказать их название и назначение. «Папочка, скоро ли приедем?» — спросила Нейша, обращая к Аисию доверчивый взгляд черных глаз. «Уже скоро будем на месте», — отозвался тот, натягивая съехавшую шапку обратно ей на уши. Нейша нервно сжала шкатулку. Она давно мечтала о встрече с лесной колдуньей и теперь очень волновалась. Она сама сплела для нее колье из самых дорогих ее сердечку бусин, которые Аисия привез из Яаля в прошлом году. Но теперь очень боялась, что подарок придется Алае не по вкусу. Однако Алая радушно встретила детей, с мягкой улыбкой приняла их дары и показала дворец, состоящий из нескольких конусообразных зданий, образованных переплетенными стволами и ветвями. Дети надолго задержались в ее зверинце, восторгаясь ручными птицами и дрессированными змеями. Они остались здесь с Наатой, в то время как остальные взрослые устроились в зале одного из домов. Составлявшие стены белые ветви переплетались в причудливые узоры. Свет с трудом пробивался сквозь резные экраны круглых окон, и в помещении царил полумрак. Под потолком, поблескивая каплями росы, висели алые цветы, наполняя комнату приятным мягким ароматом. Хозяйка дворца, облаченная в белое платье, из-под которого виднелось красное нижнее одеяние, всегда носила длинные до пят белоснежные волосы распущенными, повязывая голову алой лентой. Ее лицо светилось радостью от встречи с братом. Она обняла Инью и долго расспрашивала о жизни в храме. Он отвечал очень коротко, скромно опустив взгляд, будто не знал, что говорить. Стоя рядом, они походили на близнецов. Только радужки глаз у лесной колдуньи давно утратили красный оттенок, сделавшись голубыми, словно весенняя трава в лесу. А тонкие губы часто складывались в снисходительную усмешку. Взгляд ее светился умом, в то время как Инья всегда имел такой вид, будто не понимает, что происходит. Многие говорили, что всю мудрость и проницательность в их семье унаследовала сестра, а для брата ничего не осталось. После столь теплого приветствия Алая усадила гостей на лавки. Инья сидел с ровной спиной и высоко поднятой головой, но ни разу не поднял взгляда. Считалось неприличным рассматривать Велеву невесту. Правда, к Инью это не относилось. Хотя большую часть его жизни она жила далеко от Иолима, и виделись они всего пару раз в год, Алая очень любила брата. Он мог бы глядеть на нее сколько вздумается, и обычно вел себя не так скромно. Причина его стеснения заключалась в присутствии Аисио. Инья боялся сморозить какую-нибудь глупость, и тогда тот, как и все остальные, сочтет его дурачком. А ему ужасно хотелось, чтобы этот демон думал о нем только хорошее или, в крайнем случае, не замечал его вовсе. 5 кварт назад, когда Аисия вернулся из армии и стал принимать активное участие в политической жизни Иолима, он начал довольно тесно общаться с Этью. Тогда-то Инью и увидел его в доме учителя. Послушал речи. Узнал подробности о его ратных подвигах, проникся благородными устремлениями. Все это так восхитило его, что у него родилась мечта служить под началом этого талантливого демона. Но Эти ни за что не отпустил бы его до окончания обучения. А будущий наместник не обращал особого внимания на ученика Верховного Велена, слишком занятый революционными планами и организацией городского самоуправления. Велен считал, что Аисия недостижим, словно небесное светило. Особенно для такого, как он. К тому же он не желал, чтобы Этью догадался о его восхищении, боясь, что учитель заревнует. Инья хотел подружиться с Аисией, узнать его поближе. Однако он старался не лелеять несбыточных мечтаний. Зачем Аисию такой бестолковый друг? Инье суждено было всю жизнь провести в Полесии. Аисия же уедет в столицу вершить великие дела. У них слишком мало общего. И все же, хотя эта поездка к Алае ничего не меняла, и не радовался возможности провести с Аисию чуть больше времени. Обычно Этио прогонял ученика под предлогом незначительных поручений, чтобы поговорить с Аисию наедине. А теперь ему даже позволили остаться и послушать, что скажет Алая. Впервые за все время их знакомства Инью мог пообщаться с Аисио. Правда, он так разволновался, что не решался даже посмотреть на него, а сосредоточил все свое внимание на едва заметной трещинке в полу. Не подозревая о переживаниях брата, Алая разлила по чашам травяной отвар и сказала: «Аисио, я призвала тебя, чтобы рассказать о просьбе троих вечных. Этот разговор и все, что за ним последует, должно остаться между нами». «Хорошо», — ответил демон. «Я слушаю. Поскольку Иолим присоединился к сопротивлению, Веле, Вода и Гор хотят воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы вернуть украденную у них силу. Они зовут ее Ребром. Давным-давно будущий первый Архимон вдохновился примером правителей династии Акхоров из Темного царства. По традиции, каждому восходящему на престол демону передавалась от его предшественника особая сила, позволявшая управлять всеми Море в их мире. Будущий Архимон захотел найти аналог такой силы в Светлом царстве и обнаружил его в Полесии. Он уговорил троих вечных поделиться с ним могуществом. И вот они одарили его ребром, заключавшим в себе невероятную силу. Однако демон сбежал, не выполнив условий их договора. Как и хотел, он получил небывалую власть над Ларе и построил великое царство. Аисия непонимающе нахмурился. «Что я могу сделать?» Ты ведь хочешь свергнуть гнет правящих сословий и восстановить в мире равенство и справедливость, — сказала ведьма. Что если в дополнение ко всем своим талантам ты получишь силу, достаточную, чтобы победить Архимона в поединке? Его могущество скрыто в левом ребре. Ты заберешь его и принесешь в Полесью. Аисия бросил быстрый взгляд на Верховного Велена. Тот утвердительно кивнул. Иню, выпучив глаза, слушал сестру, пока та продолжала. «Вечные помогут тебе одолеть Архимона и забрать ребро. После этого он не сможет управлять армией. Каждый Лара будет сам решать, кому служить. Остальное за вами. Удастся ли вам установить тот порядок, о котором вы мечтаете, троих вечных не волнует». «Но разве эта сила не убьет его?» — обеспокоенно спросил Иния, впервые посмотрев на Аисию. В его взгляде читалась искренняя тревога, но Аисия, слишком удивленный и занятым разговором, не заметил волнения Велена. «Мы проведем подготовительные обряды и научим тебя, как с ней совладать, Аисию», — сказал Этью. «Раз бессмертные сочли тебя достойным, ты справишься. Они видят будущее». «Есть минусы», — добавила Алая. «После того, как ты вернешь вечным силу, тебе лучше не покидать эти края надолго. Это может плохо сказаться на твоем здоровье. Получается, ты будешь привязан к Полесье. Но пока ты будешь жить здесь, трое будут защищать тебя от любых опасностей». Сердце Иню затрепетало от радости, что по окончании миссии Аисия навсегда останется в Полесье. Однако Велен тут же устыдился своего эгоизма. В долгих скитаниях Аисия всегда скучал по родному краю. Правда, он сомневался, что захочет провести здесь остаток жизни, особенно учитывая его отношения с Наятой. Но если это поможет свергнуть Архимона, он готов был рассмотреть даже такой вариант. «Ты не обязан соглашаться», — сказал Этью. «Предложение выгодное, но от тебя требуется большая жертва. У тебя есть 3 дня на размышление». Когда Этью и Инью вышли на улицу, Алая задержала Аисия и сказала: «Вечные хотят дать тебе триату, огромную силу, способную уничтожать города. Ты должен будешь вернуть ее вместе с ребром. Но помимо этого, ты получишь от них чудесные дары, которые останутся с тобой навсегда. Ты сможешь отличать друзей от врагов с одного лишь взгляда. Любое принятое тобой решение приведет тебя к успеху. И еще они обещают тебе дать то, чего ты больше всего желаешь». Аисия нахмурился и спросил: «Что именно?» «Они не сказали». «Подумай хорошенько. От твоего решения зависит будущее всего Светлого Царства и Полесии». На обратном пути Нииша уснула в седле у Наяты. Аисия вез сына, Ато. Тот не умолкал ни на секунду. Рассказывал о животных, язык которых начал учить зверинцы. Пытался имитировать уханье совуны и интерпретировать окружающие звуки. «Папа, можно я стану Алым Веленом?» — спросил Ато. «Я тоже хочу разговаривать с Велли. И чтобы птицы меня не боялись». «Надо спросить у Эти. Возможно, слишком ленивые мудрецы ему не по нраву», — рассмеялся Аисию. «Боюсь, после твоей проделки с тревогой я не смогу тебя принять», — наигранно строго сказал Этью. Ато обиженно надулся. Месяц назад он тайком забрался на смотровую башню и позвонил в тревожный колокол, переполошив весь город. «Всего-то пару раз звякнул», — пробурчал мальчик. Иньо нарушил молчание впервые с тех пор, как они выехали от Алаи. «Если хочешь, я научу тебя гадать по лепесткам». Эта идея заставила Ато забыть о карьере Алого Велена. Он радостно перелез в седло к Иньо. Тот спросил: «Какие твои любимые цветы?» «Лаолы, как у папы», — с гордостью заявил мальчик. «Только красные, а не желтые. Мы с папой любим красный цвет. Да, пап?» Аисия кивнул. Инья силой мысли собрал с земли несколько диких лаолов. Благодаря большим лепесткам они хорошо подходили для гаданий. Велен начал рассказывать о значении многочисленных прожилок на их поверхности. Аисия одарил его благодарной улыбкой. Иния опустил взгляд и глубоко вздохнул, стараясь продолжить урок Сата в подобающей манере, а не смеясь от радости, как ему того хотелось. Наконец, будущий наместник остался наедине со своими мыслями. Полесье давно стало центром революционного движения. Здесь прятались многие изгнанные или неугодные правительству общественные деятели, сбежавшие из-под стражи политзаключенные. Они печатали труды, призывающие свергнуть старую систему и построить на ее месте новую. Аисия примкнул к ним, вдохновленный перспективой свободы выбора и равенства между демонами. Архимоны, правящие сословия, будто не замечали творившихся в Светлом Царстве несправедливости. Неравное распределение налогов и наказаний за преступления, строгая цензура, неудобные условия торговли, огромные сроки службы в армии для простых демонов и многое-многое другое. Лично Аисия волновал еще и семейный вопрос. Он добивался разрешения на разводы, и это, пожалуй, было единственным, в чем Наята его поддерживала. Все больше демонов заражалось революционными идеями. Все жили в ожидании переворота, зная, что долго так продолжаться не может. Однако предыдущие попытки мятежников проваливались под давлением властей. На стороне Архимона выступала огромная армия марионеток, управляемая его силой. Аисия, будучи полковником в отставке, не понаслышке знал, что любой демон мог подпасть под влияние этой силы и слепо выполнять приказы Архимона и его министров. Эта мысль раздражала Аисию. Он знал множество историй о том, как несогласные с правителем демоны вынуждены были подчиниться приказу. Часто это приводило к плачевным последствиям, даже к самоубийствам. Аисия и сам не раз попадал в ситуации, когда был лишен выбора. В целом он считал, что для армии это неплохое решение. Вот только приказы Архимон подчас отдавал независимо от мнения советников, не жалея жизни простых солдат и младших офицеров. Аисия не желал, чтобы он, его дети, знакомые или друзья стали жертвами подобной практики. Он хотел, чтобы каждый сам принимал решения и нес за них ответственность. «Победить Архимона, — думал он, — вернуться героем. Заплатить цену, оставшись в Полесье. Это того стоит». Может, это и есть то, чего я больше всего желаю. В таком случае успех нам обеспечен? Или они имеют в виду развод с Наятой? Эта мысль заставила его усмехнуться. Чего же я больше всего желаю? Когда Аисия ступил на порог родного дома, одной рукой поддерживая уснувшую у него на груди дочку, а в другой сжимая пальцы притихшего сына, он уже принял решение.